Раздел 12. Ранним утром они собрались у Лизы в кабинете. Денис, нисколько не смущаясь своими новыми обязанностями, приготовил кофе, принес и расставил чашки перед Мирошкиным, Лизой и Глафирой. Сейчас, когда Лиза уже была в курсе их с Глашей вечерних ресторанных приключений и, главное, оценила их инициативу по достоинству, гордость его так и распирала. «Ну что ж, давайте работать!» Загадочно улыбнулась Мирошкину Лиза. «Лиза, у тебя глаза блестят так, словно ты уже нашла убийцу Гороховой», — сказал Сергей. Денис отвез важного свидетеля, бармена из ресторана «Милан», в прокуратуру, где он попытается составить фоторобот-убийцы. «И кто же он такой?» Человек, с которым Люба была в ресторане гостиницы «Милан» в день своей смерти. Бармен Никита хорошо его запомнил. Они вместе вышли из ресторана, и больше Любу уже никто не видел. Отлично. У меня тоже есть кое-что. Значит так. В крови жертвы обнаружен алкоголь. Много алкоголя, 2,5 промилле. Ба, да это ж почти целая бутылка водки! — воскликнула потрясенная Лиза. Ей было неприятно услышать такое о своей поэтессе. Возможно, она просто напилась. Ты понимаешь, мы же не знаем, как и чем она жила последние дни, что ее мучило. Вот и пришла девушка в ресторан специально для того, чтобы расслабиться, — предположил Мирошкин. Она пришла туда не просто так, — сказала Глафира. У нее была назначена встреча с Северцевым. Во всяком случае, она сказала об этом официанту Толику. Однако Владимир Александрович не пришел. Люба заскучала. Ей явно требовалась компания. И тогда она сама окликнула своего старого знакомого. «Денис, расскажи, как все было». Денис охотно пересказал им свой разговор с барменом Никитой. «Вы хорошо поработали», — сказал Мирошкин. «Вернемся к результатам экспертизы. Наша поэтесса была не совсем здорова. У нее была начальная стадия цирроза, больной желудок. Есть еще кое-что, что вас, возможно, удивит. Вы вот тут вот говорили, что ее постоянно окружали мужчины, что она была, по сути, центром мужской компании. Люди ночевали у нее дома. Однако спросите Геру, нарушение девственности произошло незадолго до ее смерти». «Ты хочешь сказать, что ее изнасиловали?» «Нет, я этого не говорил. Возможно, это был обыкновенный половой контакт, но первый в ее жизни. И не в день смерти, а незадолго до этого. В день смерти она ни с кем в половой контакт не вступала». «Так вот почему она решила напиться», — предположила Глафира. «Решила отметить это событие. Сколько ей было лет?» «Полных 29», — ответил Мирошкин, заглянув в документы. «Да уж, по нынешним временам она продержалась очень долго, особенно если учесть ее образ жизни. Уверена, что никто из всех тех, с кем она общалась, не был посвящен в ее тайну. И все считали Северцева ее любовником», — заметил Денис. «А может, ее первым мужчиной как раз и стал Северцев? Возможно, и он», — сказала Лиза. «Ты же помнишь, она недавно вернулась из Парижа. А весь этот конкурс был организован и проплачен именно им. Хочешь сказать, что ее меценат потребовал расплаты за все хорошее, что он для нее сделал?» «Почему бы и нет?» «Хорошо. А что у нас еще, Сереж?» «Ну, как мы и предполагали в самом начале, смерть жертвы наступила от травм головы, несовместимых с жизнью. По голове ее били половинка кирпича, его нашли рядом с трупом. На ней имеются следы крови по групповой принадлежности, совпадающей с кровью Гороховой. а прочие удары убийца наносил кулаками. На момент смерти желудок ее был практически пуст. «Что и подтверждается, кстати, барменом», — сказал Денис. «Она ничего, кроме выпивки, в день, вернее, в вечер своей смерти не заказывала. За сутки до смерти примерно она ела зеленый виноград и персики», — продолжил Сергей. «Возможно, этим виноградом ее и угощал тот самый мужчина, который...» — вздохнула Лиза. «Северцев?» — одновременно произнесли Глафира и Денис. «Веревка, которой ее привязали к стулу, была старой, хлопчатобумажной и грязной», — продолжил Мирошкин. «Предполагаю, что веревка валялась в багажнике машины, на которой ее привезли на Откарскую, к дому, где имелся подвал. То есть веревку никто заранее не покупал». Принялась развивать свою мысль Лиза, иначе она была бы новой, хотя это, конечно, тоже не факт. Но пока что вырисовывается следующая картина. Мужчина, он же водитель автомобиля, на котором он привез Любу... Постойте, а с чего это я решила, что он приехал туда на своей машине? А вдруг это было такси? Денис, срочно звони бармену Никите и попытайся узнать от него, на чем эта парочка уехала из ресторана. Если нужно, пусть он свяжется со швейцаром или охранником, гардеробщиком. Может, кто-то их видел».